Глава 7. Метамодель – хорошо сформированный результат. Как человек говорит, так он и живет. Точно так же верно и обратное утверждение: как он живет, так и говорит. Если способ его существования изменяется, то вместе с ним изменяется и лексика, которую он употребляет, и структура его речи, и построение фраз. Можно зайти и с другой стороны. Воздействовать непосредственно на речь человека, обратив его внимание на часто повторяющиеся в его речи стереотипы и шаблоны. Сознательно их изменив, он меняет свой способ мышления, а иногда и стиль жизни. Прежде всего, что такое метамодель? Мета переводится буквально как «над». То есть метамодель — это надмодель, модель модели. Наша языковая модель, как глубинная, то, как мы называем вещи внутри себя, так и поверхностная, то, как мы словесно делимся своим опытом при общении, это и есть модель нашей модели мира, состоящая из образов, звуков и ощущений. Итак, метамодель — это наша лингвистическая модель. Именно с понятия метамодели началось победное шествие НЛП, поскольку ей был посвящен первый бестселлер отцов-создателей «Структуры магии». Гриндером и Бендлером были подробно изучены и проанализированы постоянно повторяющиеся лингвистические структуры у самых успешных коммуникаторов того времени из самых разных сфер. Выявленные структуры были соответствующим образом обработаны и сведены к конкретным моделям, которые можно передавать для пользования другим людям. В НЛП существует понятие метамодель и Милтон-модель. Их не надо путать, потому что выполняют они прямо противоположные функции. Метамодель предназначена для того, чтобы научиться не понимать человека с первого слова и все же максимально хорошо понять его через некоторое время после использования конкретных языковых моделей сбора информации. Метамодель хороша для переговоров, для лучшего понимания себя, для психотерапевтических консультаций. Милтон-модель, она так названа в честь автора целого направления в психотерапии, именуемого эриксоновский гипноз, гипноз Милтона Эриксона, позволяет сделать так, чтобы тебя поняли сразу все, при том, что ты не дал никакой конкретной информации, кроме трактуемых каждым по-своему обобщений. Приемы Милтон-модели позаимствованы из эриксоновского гипноза, а также широко используются политиками, рекламщиками, пиарщиками, чтобы эффективно запудрить народу мозги. Но самое интересное, что человек успешно использует Милтон-модель, сам этого не осознавая, чтобы запудрить мозги себе самому, грамотно себя обманывать, грамотно себя гипнотизировать. Процесс метамоделирования — это процесс превращения структур Милтон-модели в более пригодные для понимания другими людьми и самим человеком словесные символы. Чем человек отличается от обезьяны? В первую очередь тем, что свой опыт, закодированный в его бессознательном виде образов, звуков и ощущений, он как-то его для себя обзывает. Иными словами, происходит своего рода индивидуальное архивирование информации в виде символов, слов. К тому же мозг человека устроен так, что информацию о мире он получает не только непосредственно из чувственного опыта, но и с вербальных сообщений. И полученная словесная информация, интегрируясь в собственную модель мира, тоже кодируется в ней в виде образов, звуков и ощущений. Слова уже сами по себе начинают воздействовать на его модель мира и каким-то образом ее менять. Больше всего на нее воздействуют словесные понятия, связанные с ярким чувственным опытом, как приятным, так и не очень приятным. Любой человек живет немножко с запозданием, он постоянно описывает сам себе то, что с ним происходит. Пока он словесно при помощи внутреннего диалога не осознает происходящее, он плохо дифференцирует необъятный поток образов, звуков и ощущений, постоянно каскадом на него обрушивающихся. Поскольку лингвистическая модель является производной от собственной модели мира, то она структурно ее повторяет, но полностью не воспроизводит. Собственно, модель мира формируется, как мы помним, на основе трех процессов — обобщения, опущения и искажения. Но, как мы понимаем, далеко не весь объем информации, находящийся в нашем мозгу, имеет название. И это потому, что информация, закодированная в модели мира в виде образов, звуков и ощущений, повторно проходит через три процесса — обобщение, опущение и искажение. Благодаря данным процессам какая-то информация обобщается в крупные блоки и называется одним словом, другая информация опускается и не включается в символику слов как лишняя, а какая-то часть опыта искажается, чтобы быть приведенной в соответствие с первоначальными настройками матрицы сознания, сформировавшейся в раннем детстве на основе первых наиболее ярких эмоциональных впечатлений. Далее мир меняется, но слова, фразы, словесные умозаключения, под которыми кроется кодировка более раннего чувственного опыта, продолжают в буквальном смысле слова гипнотизировать человека, поддерживать ощущение стабильности и предсказуемости мира. Глубинная лингвистическая модель, то, как мы внутри себя называем наш опыт, не повторяет полностью модель мира, но определенным образом повторяет ее структуру. Они тесно взаимосвязаны между собой и взаимно друг на друга влияют. Но это еще не все. Все ли, что имеет некое условное словесное название внутри нас, мы можем выразить словами при общении с другим человеком или вывести в поверхностную лингвистическую модель? Далеко не все. Хорошо известен синдром собаки. Все понимаю, но сказать не могу. Опять три знакомых нам процесса — обобщение, опущение и искажение. Определенным образом обобщают, исключают и или искажают имеющуюся в пассивном словарном запасе информацию перед тем, как смочь выразить ее вслух. Итак, прежде чем информация о мире дойдет от одного человека до другого, она проходит 9 фильтров, троекратно через каждый из формирующих модель мира процессов. Это мы берем лишь случай общения на одном языке, исключая варианты перевода, иначе пришлось бы еще раз проводить свой родной язык через 3 фильтра перед тем, как выдать информацию о мире на другом языке. Как раз в случае перевода хотелось бы привести 2 примера того, насколько может измениться информация, преобразуясь под воздействием 3 процессов. Имеется лингвистический анекдот о том, как известная русская народная песня «Ах, вы сени мои сени» была переведена электронным переводчиком на английский язык, а затем повторно переведена на русский язык тем же электронным переводчиком. Получилось следующее. «Ах, вы вестибюли мои вестибюли, новые мои вестибюли, новые вестибюли из клёна с инкрустациями». Ну, а шутка Google-переводчика тоже постоянно ходит байки и анекдоты. Из чего эффектный пример машинного перевода классический. При таком же двойном переводе электронный переводчик вместо фразы «дух силен, а плоть слаба» выдал «водка крепкая, а мясо тощее». Лично мы столкнулись однажды с переводной книжкой по НЛП, где был дословно воспроизведен процесс работы в какой-то из техник с проблемой лишнего веса с одним из участников семинара. Мужчина-клиент постоянно говорил странную фразу «по воскресеньям я обожаю горячий фадж». А терапевт пытался выяснить субмодальности горячего фаджа по воскресеньям. На первый взгляд может показаться, что пример наводит на мысли о большой психиатрии. Клиент уверен, что толстеет именно от какого-то там горячего фаджа, который он употребляет только по воскресеньям. Лишь спустя какое-то время нас вдруг накрыл инсайт, что речь идет о мороженом. И не по воскресеньям, а об особом мороженом, политом горячим соусом, шоколадным или из варенья. Вот вам и Hot Fudge Sundays. Есть чего набрать лишние килограммы. Мы специально привели примеры как электронного, так и человеческого переводов. Это яркие примеры того, как изменяется информация, проходя всего лишь однократно через 3 процесса, а не 9-кратно. Причем критерии субъективности и объективности никакой роли не играют. Интеллектуальный компьютер точно так же, как и мозг, работает с информацией по 3 вышеназванным процессам. Наше сознание переводит любую лингвистическую информацию, полученную из мира, на свой собственный язык. Проще говоря, что именно данная информация значит лично для меня. Для каждого человека одно и то же слово может обозначать совершенно разные вещи. Например, для кого-то понятие «любовь» тесно связано с понятием «семья», а для кого-то это скорее прямо противоположное по значению понятие. Стоит ли удивляться, что люди часто не понимают друг друга? Скорее должно вызывать недоумение то, как они хотя бы иногда друг друга понимают. Знание метамодели и умение ею пользоваться позволяет стать профессионалом в умении понимать как других людей, так и самого себя. Итак, еще раз о практическом смысле метамодели. С ее помощью можно получить представление о том, как устроена у человека собственная модель мира. Это раз. А также при помощи специальных лингвистических приемов воздействовать непосредственно на лингвистическую модель и опосредованно на собственную модель мира. Это 2. Удобнее всего изучать возможности приема метамоделирования через метамодельные нарушения, которыми изобилует наша речь. Что это такое? Если говорить совсем просто, это то, при помощи чего человек сам себя гипнотизирует и запудривает себе мозги. Устойчивое обобщение, опущение и искажение обязательно проявляются в нашей речи, но метамодельными нарушениями они могут считаться только в том случае, если начинают реально мешать человеку достигать своих целей и пребывать в комфортном состоянии. Метамодельные нарушения. Нарушение по принципу причинно-следствия. Формула. X заставляет меня делать или испытывать Y. Например, ссоры с родными совершенно выводят меня из душевного равновесия. Узнаваемая фраза? Конечно, узнаваемая. Может человек испытывать душевный дискомфорт, когда происходят ссоры с близкими людьми? Конечно, может. Вопрос лишь в том, как он эту связь определяет для себя словесно или насколько человек готов взять на себя ответственность за свои действия или чувства. Правильной формулировкой проблемы была бы приблизительно такая фраза. Я совершенно выхожу из душевного равновесия, когда происходят ссоры с родными. Тогда ответственность за свои переживания берется человеком на себя. Я испытываю X, когда случается Y. а не «Y заставляет меня чувствовать X». Пока человек считает, что исключительно внешние стимулы управляют его чувствами и действиями, в биомире именно так и происходит. Когда человек говорит «я испытываю Y, когда происходит X», он сам принимает для себя решение, устраивает ли его то, что с ним происходит, в связи с данными обстоятельствами или не устраивает. Если его это устраивает, он вполне осознанно оставляет все так, как оно есть, а если не устраивает, он может что-то с этим делать и сознательно изменять. Например, пойти к психотерапевту, переменить место жительства, прояснить отношения с родными, расставить все по своим местам, уйти из семьи, занять себя чем-то более интересным и захватывающим, чем семейные проблемы. Вариантов может быть бесчисленное множество, когда человек берет на себя ответственность за свое состояние и за свои действия, а не переносит ее вовне. Наша задача — разрушить жесткие причинно-следственные связи между внешними обстоятельствами и поведением человека. Для этого существуют специальные метамодельные вопросы, которые мы сейчас приведем. Первый вопрос. Всегда ли ссоры с близкими заставляют вас терять внутреннее равновесие? Второй вопрос. Не могли бы вспомнить хотя бы один случай, когда, несмотря на ссоры с близкими, вы испытывали некие иные чувства? Третий вопрос. Как конкретно ссоры с близкими заставляют вас терять равновесие? Обычно после этого вопроса клиент начинает рассказывать о том, как ему бывает плохо, как все валится из рук, как он ни о чем другом думать и говорить не может и так далее. На что коммуникатор может заметить: но вы сейчас говорите о своих переживаниях в связи с ссорами с близкими. А что при этом делают сами ссоры, чтобы заставить вас потерять равновесие? Обычно на этом этапе клиент подвисает, в нем начинается серьезная внутренняя работа по переосмыслению причинно-следственных связей. Четвертое. Строится прямо противоположное утверждение в виде вопроса, чтобы заставить мозг клиента усиленно попотеть. Если бы в вашей жизни вообще отсутствовали ссоры с близкими, вы бы никогда не выходили из состояния душевного равновесия? Наша задача не вылечить клиента, в кавычках, да? Или самого себя в качестве клиента, окончательно и бесповоротно, а размять жесткую причинно-следственную взаимосвязь. Тогда у человека появится выбор, как ему думать или считать удобнее. Устраивает его полное снятие с себя ответственности или нет? Устраивает ли его собственное поведение и переживания в конкретных обстоятельствах или нет? Очень много вариантов нарушений по принципу причинно-следствия можно услышать в речи практически любого человека. Например, «меня бесят разговоры о деньгах», «плохая погода портит мне настроение», «из-за перебоев с транспортом я все время опаздываю», «переводи, транспорт заставляет меня опаздывать, правда?» «Я бы давно поменял место работы, если бы не ответственность перед людьми», получается, люди заставляют меня оставаться на прежнем месте работы. «Его поведение выводит меня из себя, я постоянно из-за нее плачу, нехватка времени не позволяет мне делать то, чего я хочу», и так далее, и так далее. Вопрос лишь в том, насколько такие утверждения реально мешают жить конкретному человеку. Если он их произносит как бы между прочим и не очень на них зацикливается, пусть тебе живет, лечить не будем. Но если он предъявляет проблему в виде фразы с нарушением по принципу причинно-следствия, то можно немножко и подлечить, конечно, если есть на то запрос со стороны партнера. Второе метамодельное нарушение — комплексная эквивалентность. Формула X равняется Y или X значит Y. Примеры. Бьет — значит любит. Не ревнует — значит не любит. Толстый — значит добрый, худой — значит больной. Мало ест — плохо работает. Болтливая — значит глупая. Бухгалтер — значит занудный. Отличник — значит подлизывается к преподавателям. Гаишник — значит бессовестный. Блондинка — дура. При помощи метамодельных вопросов мы ставим знак равенства между двумя частями утверждения клиента как минимум под сомнение. Следует учитывать, что в его модели мира данный знак равенства также очевиден, как для нас, например, тот факт, что 2 плюс 1 — это 3. Но всегда ли это так? А может быть, вспомним хорошо всем известную химическую формулу H2O и поймем, что не всегда прибавление одной единицы к двум сдает 3. В описанном случае 2 плюс 1, соединившись, дают нам всего одну молекулу воды. Получается, 2 плюс 1 равно 1. Принцип работы с метамодельными нарушениями по принципу комплексной эквивалентности приблизительно тот же самый, что и с нарушениями по принципу причинно-следствия. Мы можем задать все вопросы, предложенные для работы с первым метамодельным нарушением, кроме вопроса под номером 3, который в данном случае мало подходит. Приведем пример работы с комплексной эквивалентностью на фразе «откровенно высказывать свое мнение значит испортить отношения». Всегда ли откровенное высказывание своего мнения портит между людьми отношения? Не могли бы вспомнить хотя бы один случай, когда прямо высказанное мнение не испортило, а как-то по-другому сказалось на отношениях между людьми? Третье. Если бы никто никогда откровенно не высказывал другим своего мнения, это означало бы, что между всеми складываются исключительно прекрасные и безоблачные отношения? Третье. Нарушение по принципу чтения мыслей. Формула. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете» или «Я знаю, как ты на самом деле ко мне относишься». Речь идет о высказываниях в утвердительной форме по поводу мыслей или чувств другого человека, когда у говорящего нет достаточной информации по этому поводу или же прямого сообщения со стороны самого человека по поводу мыслей, которого выносится суждение, например. «Я знаю, что он ко мне охладел». Или «Он считает меня полным идиотом». Или «Она постоянно мною недовольна». Или «Он все время чего-то от меня хочет». Или «Она в глубине души считает меня серенькой и заурядной девочкой, не способной реализовать такие грандиозные планы». Противоядие против этого метамодельного нарушения одно. По каким признакам вы об этом узнаете? Или по каким признакам вы это определили? Например, «Она всегда недовольна, когда я занимаюсь чем-то для себя лично, а не для семьи». Вопрос. По каким признакам вы об этом узнаете? Ответ. Она тут же начинает ходить взад-вперед перед моим носом, хлопача по домашним делам, беспрестанно задавая мне вопросы. Что мы получили в результате вопроса противоядия? Комплексную эквивалентность, второе метамодельное нарушение. Когда кто-то ходит взад-вперед перед глазами другого человека, занимаясь при этом домашними делами и задавая вопросы, это значит, что он недоволен поведением этого человека? Иногда уже одно такое утверждение может оказаться достаточно смешным и абсурдным, чтобы клиент понял, что несколько погорячился со своими умозаключениями или, по крайней мере, поставил их под серьезное сомнение. Если этого не происходит, то дальше, соответственно, мы работаем по схеме комплексной эквивалентности. Всегда ли, когда кто-то ходит перед глазами другого человека, занимаясь домашними делами и задавая вопросы, это означает, что тот кто-то недоволен поведением другого человека? Второе. Не могли бы вы вспомнить хотя бы один случай, когда кто-то ходил перед глазами другого человека, занимаясь хозяйственными делами и задавая ему вопросы, и при этом относился бы вполне удовлетворительно к поведению другого человека? Третье. Если бы люди никогда не ходили друг у друга перед глазами, хлопача по домашним делам и задавая друг другу вопросы, то это означало бы полное одобрение одними людьми поведения других людей? Четвертое метамодельное нарушение — неконкретные имена существительные. Формула. Неконкретные имена существительные во множественном числе плюс эпитет или приписываемая обобщенная способность. Приведем примеры. Собаки кусаются, кошки царапаются, лошади брыкаются, наездники травмируются, мужчины — сволочи, бабы — дуры. Противоядие. Первое. Какие конкретно? Второе. Не могли бы вспомнить хотя бы один случай, когда это было не совсем так? Одно дело, когда человек говорит и, соответственно, имеет в мозгу обобщение, формулируемое как «собаки кусаются», и совсем другое, когда при помощи вышеуказанных вопросов он осознает: «Когда мне было 4 года, меня укусила собака дяди Васи, а больше, в общем-то, конкретно меня никто и не кусал». Это не помешает клиенту помнить о том, что бывают такие собаки, как «собака дяди Васи», но в целом его карта в данном вопросе значительно расширится. Ограничивающими могут быть как неприятные убеждения, типа «лошади брыкаются», так и приятные, как, например, «лошади — добрейшие существа». Поработаем в качестве примера с одним из таких приятных ограничивающих убеждений. Не могли бы вы сказать, какие конкретно лошади — добрейшие существа? Ответ. Большинство из тех, которых я знал. Второе. Не могли бы вспомнить хотя бы один случай, когда это было не совсем так? Ответ. Мог бы. Между собой они частенько дерутся, и я знал ветеринара с откушенной щекой. Ее откусил жеребец. Еще одну мою знакомую лошадь ударила задними копытами. Получается одно дело, когда у человека имеется ограничивающее убеждение о том, что лошади — добрейшие существа, другое дело — формулировать это по-иному. Большинство из лошадей, которых я знал, были добрейшими существами. Но они частенько дерутся между собой, я знал ветеринара с откушенной лошадью щекой, и мою знакомую лошадь ударила задними копытами. Такая более конкретная формулировка поможет как самому человеку относиться к лошадям более адекватно, так и более адекватно доносить о них информацию другим людям, только начинающим общаться с этими красивейшими существами. Помешает ли такая конкретизация любить лошадей? Нет, не помешает, но сделает эту любовь менее сентиментальной и более адекватной. Один мужчина повторял интересную фразу «города опасны». При конкретизации информации с помощью метамодельных вопросов выяснилось, что это был дядечка из деревни, который, приехав как-то раз в город впервые, напился с другом водки и чуть не попал под трамвай. Вот так, одно дело знать для себя, что города опасны, а другое дело знать, что опасно напиваться в незнакомом городе, а потом шляться в нетрезвом виде по трамвайным путям. Пятое метамодельное нарушение — сверхобобщение. Формула. Слова «все», «всякий», «любой», «всегда», «никогда» плюс неконкретные имена существительные плюс эпитет или приписываемая обобщенная способность. Не просто собаки кусаются, а все собаки кусаются. Не просто мужчины-сволочи, а все мужчины-сволочи. Легче будет продемонстрировать работу при помощи метамодельных вопросов на конкретном примере. Пример. Все окружающие чего-то от меня хотят. Противоядие. Согласиться и повторить, если я правильно понимаю, все окружающие чего-то от вас хотят. Ответ. Да. Второе. Усилить высказывание клиента. Если я правильно понимаю, все-все-все окружающие чего-то от вас хотят. Ответ. Ну да, почти. Уже лучше. Третье. Не могли бы вы вспомнить хотя бы один случай, когда хотя бы одно существо из вашего окружения ничего бы от вас не хотело или хотело совсем немного? Таким образом, мы разминаем жесткую структуру ограничивающего убеждения и даем человеку возможность взглянуть на мир шире. Шестое. Бетамодельное нарушение под названием номинализации. Формулы нет. Это не конкретные имена существительные, которые выражают весьма общие понятия, понимаемые и интерпретируемые каждым человеком по-своему. Номинализациями являются такие понятия, как свобода, равенство, братство, демократия, любовь, счастье и так далее. Граждане часто любят голосовать за демократию, не слишком задаваясь вопросом о том, что именно означает демократия для самого голосующего и что понимают под этим словом другие люди и сам кандидат, выдвигающий его как знамя своей предвыборной кампании. Как-то раз проводил сравнительный опрос у группы американских и российских граждан о том, что они видят, произнося слово «счастье». У наших соотечественников это было в основном некое романтическое открытое пространство, поле, море, солнце, ветер в лицо и особое радостное состояние души. У американских граждан счастье представляло собой перечень благ вроде своего собственного дома, нескольких дорогих машин, красавицы жены, счета в солидном банке и так далее. Девушка приходит к психотерапевту и говорит, что ей хочется любви, которой ей так не хватает. Терапевт начинает ориентировать ее на семейную жизнь, детей, спокойное ровное чувство между супругами. А девушка, оказывается, уже год живет гражданским браком с молодым человеком, вроде бы они друг друга любят. Он, во всяком случае, очень хочет, чтобы они поженились, но девушка тянет время. Ей нравится быть любимой, но не хватает какого-то яркого приключения, драйва, безбашенности, безумств. Вот она и говорит, что хочет любви. И ушла она от терапевта ни с чем, так и не открыв своих истинных желаний, так как решила, что он никогда ее не поймет. Точно такой же ошибкой, как мы понимаем, было бы настраивать на бурные любовные приключения человека, подразумевающего под словом «любовь» спокойное семейное счастье. Как-то раз на прием к нашему коллеге пришел мужчина, заявивший, что хочет в семье демократии, а жена не разделяет его взглядов. Объяснение смысла слова «демократия» для этого человека вылилось в следующую историю. Понимаете, у меня на стороне есть подруга, уже 10 лет. Жена об этом знает, но не хочет понять, что пора бы уже переходить на более демократические отношения и приглашать мою подругу к нам в дом на чай. На вопрос терапевта, готов ли он в таком случае видеть в своей семье за чаем друга своей жены, если таковой появится, клиент с возмущением ответил: «Ну тогда это уже не семья, а я хочу демократии в семье». Кто бы мог подумать, насколько разная интерпретация одного и того же слова может нести в себе глубинная лингвистическая модель разных людей. Порой сам человек не очень хорошо понимает себя, говоря о том, что ему хочется состояние полета, что в жизни не хватает праздника, что самое для него главное — это понимание. В жизни может многое проясниться и реализоваться, если научиться расшифровывать собственные номинализации. Рецепт работы с номинализациями очень прост. Женщина заявляет, например, что в отношениях с мужем ей не хватает спонтанности. Первый вопрос в этом случае должен быть таким. Скажите, пожалуйста, а в чем конкретно для вас заключается спонтанность? Женщина задумывается. Надо быть готовыми, что такие вопросы поначалу ставят человека в тупик, а затем говорит: ну, наверное, это когда муж с женой могут совершать по отношению друг к другу неожиданные поступки, легко менять свои планы, не быть так сильно привязанными к привычному расписанию и иметь больше поводов для веселья. Как мы видим, женщина уже многое для себя прояснила, ответив всего на один вопрос. Коммуникатору остается только уточнить следующее. Какие именно планы ей хотелось бы иногда менять? Насколько часто она готова позволить себе и мужу отклоняться от привычного расписания? Что может дать повод для веселья и как часто ей нужно веселиться, чтобы чувствовать себя комфортно? Ну и, наконец, помочь женщине выяснить, что она понимает под неожиданными поступками, и предложить привести примеры. После такого короткого метамодельного вопроса человеку часто не нужно никакой терапии, так как он уже сам точно знает, чего хочет. Вежливо пометамоделировать можно и партнера по переговорам. Например, один собеседник говорит: «Надеюсь, мы можем рассчитывать на понимание во время нашей совместной работы». Второй участник диалога, если хочет избежать недоразумений, должен уточнить. В таком случае в наших общих интересах было бы оговорить, в чем конкретно для каждого из нас заключается понимание. Еще раз напоминаем, что применять метамодельные вопросы можно только очень мягко и в полном невербальном рапорте – поза, жестикуляция, громкость и тон голоса, темп речи, чтобы они не воспринимались как наезд. Тем не менее, никуда нам не деться от уточняющих метамодельных вопросов, если нам важно достичь взаимопонимания и избежать конфликтов между сторонами. Так для одной стороны понимание может заключаться во взятии товара на реализацию в неограниченных количествах и без установки сроков, а для другой не опаздывать с выплатами, и обе будут считать, что обо всем договорились. Итак, формула рецепта такова. Первый вопрос. В чем конкретно для вас заключается X? И далее ряд уточняющих вопросов с приведением по возможности примеров. Где, когда, с кем и сколько. Седьмое метамодельное нарушение. Неконкретные глаголы. Формулы нет. Речь идет о глаголах, которые могут быть поняты и проинтерпретированы по-разному в зависимости от настроения и модели мира партнера по коммуникации. Например, «он регулярно меня обижает». Обратите внимание, что вы имеете свое собственное предположение о том, как можно обижать другого человека. Для кого-то регулярно дразнить человека и называть идиотом, для кого-то критиковать его работу, кому-то чрезвычайно обидно, когда некто позволяет себе учить его жизни, а для кого-то просто смертельная обида, когда партнер немного рассеянно его целует при встрече, возвращаясь за полночь после работы. Еще один пример. Он мною пренебрегает. О чем здесь может идти речь? О том, что один человек сказал другому, что ему с ним скучно, и он пошел развлекаться в другой компании, или о том, что муж пригласил жену на Новый год не в Лондон, а всего лишь в Стамбул. Как-то раз у нашей коллеги, специалистки по женскому несчастью, в один и тот же день были две клиентки, говорившие одну и ту же фразу. «Муж меня не любит. Видно, пришло время разводиться». В первом случае муж провинился перед клиенткой тем, что посмел подарить ей на 8 марта желтые розы, хотя она терпеть их не может. А во втором случае клиентка недавно вышла из больницы, где провела 2 недели после жестокого избиения пьяным мужем на то же 8 марта. И в той и в другой ситуации еще нужно разбираться, и вполне возможно, что именно в первом случае муж не любит жену, и пришло время разводиться, а во втором он как раз ее обожает, а избил за то, что она ему изменяла последние 20 лет. Мы сейчас говорим только о том, насколько разное содержание может лежать за одинаковыми неконкретными глаголами. Пример. «Он меня пугает в последнее время». Противоядие. Как конкретно он вас пугает? Что именно он при этом делает? 8-е метамодельное нарушение. Сравнение с умолчанием. Формула. X плюс сравнительная степень без указания относительно чего. Примеры. Грант знает лучше всех. А у нас в магазине дешевле. Квартиры лучше покупать весной. Наши товары лучшего качества. У нас покупать выгоднее. Самые низкие цены в этом сезоне. Лучшее предложение из всех возможных. Противоядие. По сравнению с кем? По сравнению с чем? С чьей точки зрения? Например, ей бы лучше отдохнуть и заняться собой. По сравнению с чем лучше? Чем сидеть целыми сутками на работе и пилить своих коллег. Простите, а с чьей точки зрения ей лучше отдохнуть, чем сидеть сутками на работе и пилить своих коллег? С точки зрения коллег, разумеется. Если я правильно понимаю, коллеги считают, что им будет лучше, если она займется собой и отдохнет, если сравнивать с нынешней ситуацией, когда, как им кажется, она сутками сидит на работе и их пилит. При помощи простой схемы вопросов видение рабочей ситуации несколько прояснилось. 9-е метамодельное нарушение. Дополнительная форма «ясно, очевидно, нормально». Дополнительная форма «ясно, очевидно, нормально». Пример. Ясно, что мы с ним никогда не достигнем согласия по данному вопросу. Противоядие. Простите, это ясно кому из здесь присутствующих? Ну, мне. То есть именно вы считаете, что вам никогда не удастся достигнуть с ним согласия по данному вопросу. Возможно, что данным конкретным человеком действительно невозможно достичь согласия, но важно, чтобы выдавалась некая обобщенная формула, а компетентное мнение, за которое человек, его высказывающий, готов нести ответственность. Пример. Очевидно, через несколько лет будет конец света. Противоядие. Очевидно, для кого? Слышала по радио. То есть, если вас правильно понимаю, вы как-то раз слышали по радио, что через несколько лет конец света. Далее у нас появляется великолепная возможность перевести пример в комплексную эквивалентность. Смотрите метамодельное нарушение. Номер 2. Всегда ли то, что сообщают по радио, сбывается? Вспомните хотя бы один случай, когда сообщенное по радио не имело к реальности никакого отношения. Если бы по радио никогда не объявляли заранее о катастрофах, то их вообще не было бы. Пример. Это нормально, что у него пока не очень оптимистичное отношение к данному проекту. Противоядие. Извините, а для кого это нормально? Наверное, для него. То есть лично вы полагаете, что не очень оптимистичное отношение к данному проекту для него норма. Итак, противоядие. Ясно кому? Очевидно, для кого, понятно кому. Нормально для кого, с чьей точки зрения. Десятое метамодельное нарушение – «я не могу». Формула. «Я не могу сделать быть X». Как часто нам приходится слышать от словосочетания, оно является всего лишь метамодельным нарушением. «Я не могу устроиться на работу», «я не могу бросить курить», «я не могу сказать «нет» и так далее. Подобные ограничения ставит себе каждый из нас в той или иной степени, но, как всегда, губит не вещество, а доза. Работать с данным метамодельным нарушением рекомендуется лишь в том случае, если речь человека просто изобилует такими «не могу», либо когда он зациклился на том, что никак не может сделать что-либо для себя важное. Противоядие. В первую очередь человека следует спросить, возможно ли заменить его «не могу» на «не хочу». Если возможно, то меняется запрос. Например, если в первоначальном утверждении «я не могу бросить курить» человек заменяет «не могу» на «не хочу», то получается утверждение «я не хочу бросать курить». Если человек чего-либо не хочет, то он вправе поступать в соответствии со своими желаниями, а не морочить голову себе и другим. Если у него все же есть физическая необходимость бросить курение, но совершенно нет такого желания, то по-честному жалоба будет звучать так. «Я не могу захотеть бросить курить». Соответственно, запрос будет «Я хочу захотеть бросить курить». В первоначальной жалобе речь шла о действии, а во втором уже о желании такового действия. Как мы понимаем, работа в этих двух предъявлениях будет принципиально разная. И совершенно бесполезно выстраивать шаги по избавлению человека от вредной привычки, когда он этого в глубине души не хочет. Но помочь ему для начала обрести такое желание, конечно, только в том случае, если он действительно имеет искреннее желание обрести такое желание, вот это уже вполне реально. А там недалеко и до самого осуществления четко разработанного плана. Противоядие. Если все же человек утверждает, что в его случае совершенно невозможно заменить «не могу» на «не хочу», то ему следует последовательно задать два волшебных вопроса, моментально переводящих проблему в ранг задачи. Вот эти вопросы. Что тебе мешает делать X? И второй вопрос. Что тебе нужно для того, чтобы сделать X? Пример. Я никак не могу организовать свою жизнь так, чтобы успевать все, что хочу. Вопрос. Считаешь ли ты возможным в твоей фразе заменить «не могу» на «не хочу»? Я никак не хочу организовать свою жизнь так, чтобы успевать все, что я хочу? Нет, не получается. Именно «не могу», а не «не хочу». Хорошо. А теперь ответь, пожалуйста, для себя на такой вопрос. Что же тебе мешает организовать свою жизнь таким образом, как ты хочешь? Думаю, мне мешают многочисленные текущие обязательства, которые практически не оставляют свободного времени. Как мы видим в этом месте, мы можем пойти по пути причинно-следствия и атаковать «мешают текущие обязательства», а можем пойти по пути «что тебе нужно для того, чтобы». Скажи, пожалуйста, а что тебе нужно для того, чтобы так распределить свою жизнь между желаниями и обязательствами, чтобы ни желания, ни обязательства не пострадали, а только выиграли? Думаю, надо просто один-единственный раз найти время и хорошенько подумать, чего я действительно в этой жизни хочу, а какие из моих желаний для меня пока не так актуальны. Одновременно мне нужно определить для себя, какие обязательства для меня действительно важны, а какие я легко могу с себя снять, а потом так спланировать свою неделю, чтобы наилучшим образом распределить время между тем и тем. 11-е метамодельное нарушение. «Я должен». Формула. «Я должен делать» или «я должен быть X». Как же редко нам доводится слышать от окружающих, а порой от самих себя, словосочетания вроде «я хочу», «мне хотелось бы», «я мечтаю о том, чтобы», «я стремлюсь к тому, чтобы» и так далее. Гораздо больше на слуху именно так хорошо знакомое и узнаваемое «я должен», «я обязан». Словосочетание «я должен» диссоциирует нас от наших истинных желаний или нежеланий. Именно таким образом человек с безразличным видом продолжает делать что-то ненавистное для себя, как бы отстраняясь, наблюдая за собой со стороны. И, что ничуть не лучше, а, возможно, и хуже, когда именно таким образом даже самое желанное в прошлом действие или поведение превращается в безразлично рутинное. Словосочетание «я должен» способно постепенно превратить самое чудесное занятие в нудную обязаловку. И тогда нам на помощь в качестве противоядия приходит замечательная методика под названием «квадрат Декарта», которая дает возможность рассмотреть последствия действия или состояния, когда человек кому-то что-то должен. Схема квадрата Декарта. Предлагаем вам самому нарисовать себе традиционную школьную двухмерную систему координат, где по горизонтали откладывается B, а по вертикали — A. Тогда мы получаем следующий расклад по четырем малым квадратикам, возникшим от пересечения прямых под углом в 90 градусов. A плюс B. Что случится, если я буду делать X? Или что я приобрету, если буду делать X? Второе. А плюс минус Б. Что случится, если я не буду делать X? Или что я приобрету, если не буду делать X? Третье. Минус А плюс минус Б. Чего не случится, если я не буду делать X? Или что я потеряю, если не буду делать X? Четвертое. Минус А плюс Б. Чего не случится, если я буду делать X? Или что я потеряю, если буду делать X? Пример. Я должна регулярно звонить одной своей знакомой, недавно потерявшей отца. Первое. Что ты приобретешь, продолжая регулярно звонить этой знакомой? Наверное, мне самой станет легче после звонка к ней, потому что я ей очень сочувствую, а так я знаю, что ей легче, когда я ей звоню. Второе. Что ты приобретешь, если не будешь ей звонить? Время на какие-то другие важные дела, которого, кстати, у меня очень мало. Третье. Что ты потеряешь, если не будешь ей звонить? Наверное, я потеряю совесть и простую человеческую порядочность. Четвертое. Что ты потеряешь, если будешь ей звонить? Речь идет только о потере времени. Пятое. Ты уже можешь сказать, хочешь ты или не хочешь звонить своей знакомой? Да, хочу. Конечно, хочу. Квадрат Декарта дает нам возможность понять, хотим мы на самом деле что-либо делать или нет. В результате мы либо восстанавливаем былое чувство, когда-то побудившее нас осуществлять это действие, либо можем начинать искать способ прекратить делать то, что мы на самом деле не хотим делать. Когда-то во время войны в Чечне на прием к автору пришла девушка-ингушка, до смерти влюбившаяся во француза из гуманитарной организации «Врачи без границ». Она работала там переводчицей. Француз, похоже, ей симпатизировал, но ни о каком серьезном чувстве с его стороны речи явно не шло. Девушка, буквально сгорая от любви, не знала, что ей делать. Отдастся чувству, значит, потерять одним махом семью, свой род, свой тейп. Приобрести же взамен только любовь, как она в тот момент считала. И пошли мы с ней гулять по квадрату Декарта. Гуляли около получаса, после чего девушка, стиснув зубы, сказала, что завтра же берет отпуск и уезжает к тетке в дальнюю горную деревню на 3 месяца и там отсидится, пока француз не уедет. Это было только ее решение, никоим образом не навязанное ей со стороны. Через полгода она приходила благодарить за то, что ей, по ее словам, помогли удержаться от полного безумия. Решение человека, добросовестно гоняющего себя по квадрату Декарта, непредсказуемо. Утверждение «я должен ходить на работу» может стать как утверждением «я все-таки хочу ходить на работу», так и «я не хочу больше ходить на эту работу и завтра же начну искать себе другую». Один из участников нашего семинара после занятий позвонил в другой город своей сестре, которая объявила ему, что завтра идет подавать заявление на развод с мужем. Он 20 минут гонял ее по квадрату Декарта, после чего сестра сказала, что, пожалуй, не будет этого делать. Квадрат Декарта является великолепным способом проверить намеченную цель на экологичность, то есть проверить отдаленный эффект заказанного результата. Например, один человек решил выстроить бревенчатый дом по красивому проекту с балконом-галереей над каминным залом. В процессе проверки своей цели на экологичность по квадрату Декарта он вдруг вспомнил, что у него 2 сыновей, сорванцов 6 и 4 лет, и при таком раскладе балкон галереи может оказаться смертельно опасной для детей. Затеи, которые вполне могут захотеть поиграть в мушкетеров или ковбоев. Дом, который в результате построил наш отец семейства, был великолепен, но в то же время безопасен для подрастающего поколения. Хорошо сформированный результат. Итак, еще раз напомним, в каких случаях применима метамодель с ее вопросами. Прежде всего, для самопомощи, а также на переговорах и во всех ситуациях, где необходимо достигнуть максимального понимания во избежание недоразумений. Конечно же, метамодель является незаменимым инструментом психотерапевта при работе с клиентом. Правила использования метамодели. Раппорт, калибровка. Кроме того, важно помнить, что все предложенные схемы – это всего лишь каркас, который необходимо одевать в лексику вежливости. Не просто «всегда ли вас бесят разговоры о деньгах», а «простите, в вашем опыте действительно ли разговоры о деньгах абсолютно всегда заставляют вас испытывать чувство бешенства? Не вспомните хотя бы один случай, когда при разговоре о деньгах испытывали вы другие чувства, а неужели вам не вспоминается хотя бы один случай, в котором вы при разговоре о деньгах испытывали иные чувства?» В общем, все мы знакомы с правилами вежливости. Все мы так или иначе знакомы с правилами вежливой речи, и наши метамодельные вопросы, помимо невербального рапорта по позе, жестам и голосу, чтобы не выглядеть как наезд и нарушение границ партнера по коммуникации, должны быть элегантно упакованы. И еще одно правило – осознанная свобода. Мы специально давали схемы метамодельных вопросов в виде блоков, чтобы они лучше запоминались. Но, как мы хорошо понимаем, если в цель точно попал уже первый из блока метамодельных вопросов, нам вовсе не обязательно делать контрольный выстрел. Кроме этого, мы не обязаны точно следовать схеме последовательности фраз противоядий. Если нам хочется в первую очередь задать вопрос под номером 3 и больше не задавать ни одного из вопросов, предназначенных для работы с данным метамодельным нарушением, мы смело можем это себе позволить. Владея темой метамодель, при необходимости можно свободно перескакивать из одной схемы в другую, естественно, при условии, что это делается осознанно. Категорически нельзя использовать метамодель просто для того, чтобы потренироваться. Это будет грубым нарушением границ партнера по коммуникации, а также может очень плохо закончиться для неэкологично работающего коммуникатора. Один наш коллега, ныне успешный бизнес-тренер, когда-то во время своей учебы попробовал оттачивать метамодельные вопросы на своем младшем брате, который не был психологом, он был строителем. В результате брат, благодушный, флегматичный юноша, метнул в своего старшего братца кухонный нож. Слава богу, не попал. Мы не пускаем на свои семинары молодых людей младше 18 после одного случая. На семинар ходила парочка. Мама с 17-летним сыном. Мама очень просила взять сыночка только в качестве слушателя и клиента, объясняя это тем, что они привыкли повсюду бывать вместе. Они действительно были как сиамские близнецы. Мальчик больше молчал и улыбался, а мама периодически сообщала, имея в виду своего сына: «Мы, видимо, где-то простудились. Мы удачно сдали экзамены. Знаете, у нас появилась девочка». Давая тему метамодель, ведущие тренеры, как всегда, много времени посвятили технике безопасности работы с метамоделью, терпеливо вразумляя участников семинара не играть с огнем без необходимости. Через неделю мамочка пришла на семинар, он проходил по выходным, без сына. На вопрос: «А где Олежка?» Мама смущенно ответила: «А у нас сотрясение мозга. Мы не послушались и баловались метамодельными вопросами с одноклассниками». Автор специально отводит так много места именно экологичности и технике безопасности работы с метамоделью. Метамодельные вопросы вне техники безопасности и экологии как красная тряпка для разъяренного быка, даже если партнер по коммуникации в обычной жизни обладает крайне спокойным и уравновешенным характером. Дело в том, что нет ни одной фразы, которой нельзя было бы придраться метамодельными вопросами, даже, к примеру, к предыдущему предложению. Нет ни одной фразы, которой нельзя было бы придраться метамодельными вопросами. Что, совсем ни одной, ни единой фразы, которой нельзя придраться метамодельными вопросами? Вспомни хотя бы одну фразу, которой действительно нельзя было бы придраться. Вот это была придирка, как к сверхобобщению. Объясни, пожалуйста, в чем конкретно для тебя заключается понятие «фраза»? В каких контекстах это может называться фразой, а в каких это просто набор слов? По отношению к кому этот набор слов может быть назван фразой? Сколько слов должно входить в словосочетание, чтобы оно стало фразой? Это вот возможные придирки к слову «фраза» в качестве номинализации. Точно такой же неисчерпаемый ресурс докапываний, как номинализации, может содержать в себе и словосочетание «метамодельные вопросы», и слово «вопросы» само по себе. А можно еще прицепиться к слову «придраться», как к неконкретному глаголу. Что для тебя означает «придраться»? Что именно делает человек, который придирается? Чем его поведение, когда он придирается, отличается от обычного поведения человека? Представляете себе, как можно издеваться над человеком, только по его одной единственной фразе. А если учесть, что на каждый метамодельный вопрос следует некий ответ, представляющий собой новый, неисчерпаемый ресурс для «тренировок», в кавычках, то процесс вытрясания души из партнера по коммуникации рискует затянуться на неопределенно долгое время. Обычно на каком-то этапе, на каком именно зависит от нервов и темперамента партнера по коммуникации, горе-коммуникатор бывает остановлен при помощи грубой физической силы. Метамодель может стать незаменимым оружием самообороны. При помощи метамодельных вопросов опытные кандидаты в депутаты осаживают дотошных журналистов. Например, какой-нибудь представитель прессы задает вопрос: «Это правда, что вы часто проводите время в ночных клубах?» Опытный коммуникатор может тут же парировать несколькими метамодельными вопросами на выбор. «Что вы понимаете под ночными клубами?» «О, я вижу, вы хорошо владеете информацией по определенному роду заведениям. Видимо, этот вопрос глубоко затрагивает что-то личное. Итак?» Или: «Уточните, пожалуйста, что именно вы вкладываете в выражение «проводить время»? Что вы сказали? Проигрываюсь в казино? Нет, не часто. Простите? Общаюсь ли я с женщинами с сомнительной репутацией? Бог с вами. Я общаюсь только с женщинами с безупречной репутацией. Как вы сказали, часто ли я напиваюсь до полусмерти? Как и всякий русский человек, я могу выпить. Но если бы я часто напивался, как вы говорите, до полусмерти, вам бы некому было сейчас задавать ваши интересные вопросы». Как видим, метамодель помогает выставить в нелепом свете самого журналиста, задающего провокационные вопросы. Но, конечно, для того, чтобы уметь мгновенно парировать язвительные реплики, необходима дополнительная подготовка. Метамодель не игрушка. Это мощнейшее оружие, которое при неумелом использовании может обернуться против самого же непрофессионального коммуникатора. Если начинающему очень хочется поупражняться в постановке метамодельных вопросов, то можно открыть текст любого прозаика или поэта, взять любую прессу и забавляться сколько душе угодно. Но не нужно трогать живых людей, кроме как в вышеупомянутых случаях, либо по прямому запросу. Если читатель хочет самостоятельно освоить постановку метамодельных вопросов, не имея при этом возможности пройти специальный обучающий семинар, мы рекомендуем выполнить следующее упражнение. Упражнение на усвоение темы «Метамодель». Смысл упражнения. Упражнение предназначено для того, чтобы, во-первых, научиться грамотно ставить метамодельные вопросы, во-вторых, освоить схемы противоядий, в-третьих, чтобы в полной мере почувствовать силу воздействия метамодельных вопросов, не нарушая при этом ничьих границ. Пошаговка. Упражнение выполняется самостоятельно. У каждого человека в речи обязательно имеются метамодельные нарушения. Выше были приведены 11 типов метамодельных нарушений. Шаг первый. Читателю предлагается привести по 3 примера на каждый тип метамодельных нарушений, но с обязательным условием. Все они должны принадлежать лично ему, соотноситься с его моделью мира, с его конкретными жизненными контекстами. Шаг второй. Далее мы рекомендуем провести каждый пример по соответствующему типу нарушения схемам-противоядиям. Шаг третий. Обратите внимание, как после проделанного упражнения вы стали думать по поводу высказанных вами в виде примеров суждений. Расширилась ли ваша карта мира в приведенных контекстах? Если да, то это значит, что вы уже научились достаточно грамотно задавать метамодельные вопросы. Если нет, значит, вам есть еще куда двигаться в искусстве метамоделирования, и вам лучше попросить кого-либо из профессионалов, серьезно занимающихся данной темой, указать на неточности в вашей работе. Экологичность. только после оттачивания умения ставить метамодельные вопросы к своим собственным метамодельным нарушениям можно начать применять метамодель по отношению к другим людям, предварительно еще несколько раз перечитав правила техники безопасности и ее использования. При этом важно помнить о рапорте, калибровке и вежливой упаковке. Техника «Хорошо сформированный результат». Теперь мы переходим к одной из самых интересных тем нашего курса – к хорошо сформированному результату. Как вы думаете, какое качество стоит на первом месте у успешного лидера? Обычно на этот вопрос начинают давать ответы вроде «обаяние», «харизма», «уверенность в себе», «упорство», «сила воли», «интеллект» и так далее. Но речь идет о совсем других качествах. И первое из них – это умение мечтать. Но мечтать можно по-разному – как любитель или как профессионал. Речь идет об умении грамотно мечтать, так, чтобы сбылось, которому, как выяснилось, можно научиться. Мозг устроен намного лучше, чем может себе представить даже самый амбициозный, уверенный в собственном совершенстве человек. Если цель мозгу поставлена грамотно, то он сам заботится о ее достижении по заданным вехам, а обладатель мозга может при этом просто расслабиться. Естественно, вышесказанное имеет смысл только при условии, что человек продолжает искренне желать того, что он себе заказал. На всякий случай напоминаем, что речь идет не о зомбировании, а о профессиональной настройке своего сознания и бессознательного на нужную волну. Успешность на 99% зависит от умения ставить цель и уверенно ее реализовывать. Для того, чтобы шаг за шагом идти к реализации своей цели, необходимо ее прежде всего видеть. Крупный лидер отличается от менее крупного лидера только масштабом своих проектов, а принцип их успешного зарождения и осуществления остается одним и тем же. Комфортный для себя масштаб предлагается определить каждому самостоятельно, в соответствии с собственными запросами и амбициями, а предлагаемая ниже техника является универсальной моделью, снятой с наиболее успешных людей, обладавших в полной мере талантом грамотно мечтать и затем последовательно воплощать свои мечты в реальной жизни. Прежде чем перейти непосредственно к технике «Хорошо сформированный результат», нам хотелось бы ознакомить читателя с одним упражнением, которое всегда дается на наших семинарах как подготовительное к результату. Мы называем его «мечта». Являясь разминкой нашего интеллектуально-эмоционального аппарата, упражнение абсолютно самодостаточное, как способ развития в себе умения правильно мечтать. Упражнение «мечта». Смысл упражнения. Оно помогает, с одной стороны, почувствовать на собственном опыте, чем отличается грамотное мечтание от неграмотного, а также обучиться мечтать правильно. С другой стороны, оно помогает увидеть со стороны, как помочь человеку и прежде всего самому себе мечтать именно так, чтобы сбылось, и научиться задавать нужные вопросы, чтобы должным образом структурировать свой опыт. Термин «визионерство» или «умение видеть вперед», столь популярный в психологии бизнеса, отнюдь не полностью отражает суть способности лидера и основателя чего-либо предугадывать свой результат. Было замечено, что успешный управленец и руководитель конкретного проекта мог не только увидеть, но и услышать, ощутить и почувствовать свою цель так, как если бы она была уже достигнута. Например, если речь шла о создании своей фирмы, он точно знал, какого цвета будут стены в его офисе, мог ощутить их фактуру. Он видел, где будет место секретарши в приемной, слышал, как звучит его голос, когда он отдает распоряжение. Он мог точно сказать, как ощущает себя в своем деловом костюме шефа, когда идет по коридору своей фирмы, и что он при этом чувствует. Такой человек мог заранее ответить на любой вопрос о том, как строится его взаимоотношения с налоговой инспекцией, с каким банком он сотрудничает и под какой процент берет кредиты, каков его распорядок дня, как часто он видится с семьей и куда ездит проводить отпуск. Иначе говоря, лидер видел не только узкий фрагмент своей материальной цели, но и весь контекст, связанный с нею, а также мог подробно описать свой образ жизни в тот период, когда мечта нашла воплощение в реальной жизни. Именно данному способу или таланту мы предлагаем поучиться в данном упражнении. Пошаговка. Упражнение выполняется в парах или группах, герой и задающие вопросы. Шаг первый. Чтобы полностью раскрепостить свой ум, герою предлагается выбрать для начала не конкретную реальную цель, а взять мечту, которую он считает в принципе для себя неосуществимой. Но это должно быть состояние или положение, в котором ему действительно страстно хотелось бы пожить. Цензура сознания по поводу того, возможно это или нет, в данном упражнении отдыхает. Герой в упражнении отпускает себя в свободный полет и мечтает вслух при помощи партнера или партнеров. Шаг второй. Выбрав мечту, с которой сейчас придется работать, герой распределяет роли. Например, как-то один директор школы осуществил в своей мечте кругосветное путешествие на яхте и принимал у себя дома восторженных одноклассников, расспрашивающих о подробностях его путешествия. Один психиатр, главный врач областной психиатрической больницы, наконец получил возможность пожить в течение 15 минут жизнью Робинзона Крузо. Как ему, должно быть, надоели люди. И давал по этому поводу комментарии журналистам на пресс-конференции. Одна девушка побыла голливудской кинозвездой, другая — вокалисткой всемирно известной рок-группы. Третья женщина, до прихода на семинар, регулярно лечившаяся от депрессии, пожелала побыть героиней телешоу. Причем телешоу называлось «Самая счастливая женщина года». Кто-то стал на 15 минут президентом страны, кто-то финансовым олигархом, кто-то духовно просветленным путешественником, только что прибывшим из Шамбалы. Герой определяет, кто его свита, играющая короля. То ли это журналисты, задающие вопросы на пресс-конференции, то ли это встреча выпускников, то ли выступление перед определенной аудиторией слушателей, которые имеют право задавать вопросы оратору. В случае, если работа ведется в паре, герой определяет, кем ему приходится его собеседник и как он обращается к герою, по имени ли, по имени-отчеству или просто «Ваше Величество». Ниже мы приводим примеры полезных в данном упражнении вопросов, которые помогут сориентировать в правильном выполнении упражнения. Когда вы поняли, что собираетесь непременно достигнуть этой цели? Что послужило для вас основным импульсом для уверенного продвижения к вашей звездной цели? Каковы были основные этапы реализации вашего проекта? Каковы ваши планы на будущее? Каков ваш теперешний распорядок дня? Чем вы предпочитаете заниматься в свободное время? Где вы обычно проводите отпуск? Как вам удается при вашей занятости поддерживать себя в великолепной физической форме? Какой стиль одежды вы предпочитаете и много ли времени тратите на свой внешний имидж? Кто из литературных персонажей или киногероев вдохновлял вас больше всего на вашем пути к успеху? Какова основная идея вашей будущей автобиографической книги, которую вы сейчас надиктовываете журналистам? И так далее. Шаг третий. Герой отвечает на вопросы собеседника или группы людей в течение 10-15 минут. В конце упражнения все благодарят друг друга аплодисментами. Экологичность. Первое. В данном упражнении допустимы только ресурсные вопросы. Иначе говоря, вопрос «Как вам удалось преодолеть вашу финансовую безграмотность?» — запрещенный прием. Цель стороны, задающей вопросы, не докопаться и подловить, а максимально поднять того, кого мы интервьюируем. Второе. Самому герою, чтобы получить от упражнения максимальную пользу, а не просто побывать в измененном состоянии сознания, предлагается рассматривать мечту не в аспекте «а у меня вдруг появилось», а «я этого сознательно достиг». Предлагаем отнестись к данному упражнению достаточно ответственно, при всей его непринужденно легкой игровой форме, ведь оно будет так или иначе реализовано в жизни. Так одна участница семинара, детский психолог, побывала в своей мечте заведующей детским садом. И через 3 месяца она действительно приняла на себя руководство детским садиком рядом с мэрией Москвы. Правда, через год она по семейным обстоятельствам оттуда ушла, но успела прославиться, дав эксклюзивное интервью журналисту газеты «Работа для вас». Мужчина, решивший попробовать в течение 15 минут быть президентом страны, стал через 1,5 месяца президентом, правда, не страны, а закрытого акционерного общества. Девушка, побывавшая в своей мечте финансовым олигархом, организовала свой бизнес, до сих пор успешно функционирующий по принципу сетевого маркетинга. Директор школы, побывавший в кругосветном путешествии, отправился в путешествие на теплоходе по стране и получил от него не меньше удовольствия. Психиатр Робинзон Крузо побывал на одном из тайских островов, впервые позволив себе это сделать в одиночестве. Удивительно, но семья его поняла и поддержала. Вспоминаются 2 слушателя, каждый из которых мечтал построить роскошный загородный коттедж. Один из них его построил, а другой нет, но почему-то стал при этом руководителем строительной фирмы. Таких примеров можно приводить бесчисленное множество. Хочу привести и пример «как не надо». Красивая девушка, милицейский психолог, заявляет мечту переехать на постоянное жительство в Италию. На вопрос, заданный во время упражнения «мечта» о том, как она там оказалась, был традиционный ответ: вышла замуж за итальянца-бизнесмена. На вопрос, как же ты его нашла, она ответила: совершенно случайно, просто познакомились в баре. В целом, эта девушка отвечала на вопросы адекватно и искренне, но в ее рассказе основным мотивом было не как я этого достигла, а как мне вдруг неожиданно повезло. Нетрудно догадаться, что она все еще ждет и, видимо, будет долго ждать своего итальянского принца, который, придя неизвестно откуда, решит все ее проблемы и заберет в дальние края. Все мы хорошо знаем, что везет тому, кто везет, и под лежачий камень вода не течет. В принципе, выйти замуж за итальянца совсем несложная задача, если выучить итальянский язык, бывать в местах, где они водятся, быть интересным собеседником, уметь танцевать и быть готовой к семейной жизни. Все эти задачи достаточно легко выполнимы как по отдельности, так и в комплексе, только нужно осознанно их реализовывать. И хочется привести еще один пример реализации своей мечты детства, хорошо известной всем любителям светской хроники. Кэти Холмс, молодая голливудская актриса, одна из жен Тома Круза и мать его ребенка, женщина, которую он публично объяснился в любви и кричал, что никогда в жизни не испытывал такого сильного чувства. Так вот, эта Кэти Холмс с 10 лет мечтала стать женой именно Тома Круза. В ее девической комнатке все стены были обклеены его портретами. Она, девочка из глухой провинции, поставила своей целью попасть в тот круг, где обитал боготворимый ею небожитель, кстати, в то время состоявший в счастливом звездном браке с Николь Кидман. Кэти серьезно работала над своим актерским мастерством, играя в школьном театре, овладевала параллельно искусством модели на подиуме, так как считала, что оно поможет ей научиться достойно нести себя на сцене. Ее заметили и пригласили на кинопробы в Нью-Йорк, прибыть на которые она вынуждена была отказаться, поскольку это сорвало бы школьный спектакль, в котором она играла. Казалось бы, удачные кинопробы должны были существенно приблизить ее к желанной цели — Тому Крузу. Но она для себя решила, что ее любимый такой честный и благородный, никогда не подвел бы своих товарищей, и это утвердил ее в решении не лететь в Нью-Йорк. Как ни странно, именно такой неординарный поступок девушки заставил продюсеров серьезно к ней присмотреться, и персонально для нее пробы перенесли на другой день. Нетрудно догадаться, что она в них победила и буквально через год стала звездой, снявшись в одном из лучших популярных молодежных фильмов. Это не вскружило ей голову. Она спокойно и уверенно продолжала приближаться к мужчине своей мечты, уже по праву вращаясь в тех же кругах, что и он, сохраняла при этом за собой безупречную репутацию и продолжала сниматься в кино. Том Круз за это время успел пережить трагедию разрыва с Николь Кидман, разочаровался в Пенелопе Круз и ряде других охотниц за неожиданно охолостевшим кумиром Америки и Европы. Тут-то и настал звездный час Кэти Холмс. Они познакомились, началась большая любовь, и в скором времени Том Круз сделал ей предложение руки и сердца. Вскоре они стали родителями. Несмотря на то, что Кэти и Том развелись в 2012 году, нельзя отрицать, что девушка все же добилась своего. Она стала женой Тома Круза, как и хотела. Другое дело, что реальный Том, возможно, несколько отличался от того Тома, мечтами о котором Кэти жила многие годы. Не всегда поставленная цель ведет нас к тому, что нам действительно нужно. Именно поэтому вначале всегда стоит хорошо подумать над тем, как изменится моя жизнь, если я достигну того, чему стремлюсь. В технике «Хорошо сформированный результат», который мы предложим ниже, данный шаг называется «проверкой на экологичность». Мы так подробно рассказали историю симпатичной провинциальной девушки Кэти, чтобы наглядно показать успешную и неуспешную стратегию мечтания. Неуспешная – мечтать, чтобы у меня это само появилось. Успешно мечтать о том, как я этого достигну. Несбыточных мечтаний не бывает. Нужно просто уметь грамотно мечтать и спокойно и правильно действовать. Упражнение «Мечта» позволяет, отбросив ограничивающие предрассудки, в игровой форме разработать блестящую стратегию достижения глобальной цели. Если же речь идет, например, о звездной карьере рок-музыканта, а мечтает о ней человек в 60 лет, который никогда не имел ни слуха, ни голоса, то упражнение позволит ему погрузиться в некое ресурсное состояние, которое этому человеку на самом деле гораздо более необходимо, чем сама декорация жизни рок-звезды. Побывав в этом сверхресурсном состоянии, человек понимает на уровне бессознательного, что подобное состояние души для него в принципе возможно и достижимо, и тогда в реальной жизни он уже сможет вновь его испытать, осуществляя какие-то другие, но очень желанные для себя цели. Смысл техники – хорошо сформированный результат. Мир можно изменить посредством правильно сформулированной мысли, правильным образом отправленной в пространство. Научившись мечтать глобально, самое время перейти к овладению умением ставить конкретные цели на обозримые сроки, например, от недели до двух лет, и спокойно и уверенно идти к их реализации. Цели могут быть более глобальными – стать депутатом Госдумы, выйти замуж за принца, и конкретно практическими – научиться играть на гитаре, научиться хорошо готовить. Кстати, девушка, мечтавшая об английском принце, удовлетворилась английским банкиром, ибо английские принцы при ближайшем рассмотрении оказались несколько староваты. Международная академия традиционного акушерства пользуется огромной популярностью у разрастающихся семей. Они переехали на Китай-город, так как им уже не хватает места. Они постоянно расширяются, потому что те, кто рожал у них один раз, обязательно возвращаются рожать только к ним, еще знакомых направляют. Ее основатель Тамара Григорьевна Садовая, в прошлом акушерка с огромным стажем успешной работы, которая с блеском с нуля реализовала свой проект по созданию собственного дела именно после техники «Хорошо сформированный результат». Еще пример. Офицер, поставивший своей целью после увольнения в запас через 2 года открыть и возглавить свой собственный центр мануальной терапии. Он его открыл, и именно через 2 года, на Кутузовском проспекте. Правда, в процессе своей реализации цель несколько скорректировалась. Будучи мануальщиком от Бога, наш офицер понял, что не хочет заниматься скучной для него административно-организационной работой, отвлекавшей его от непосредственной работы с пациентами. Поэтому он пригласил на место директора партнера, а сам в полной мере воплотил свою мечту работать руками в своем центре. И еще один пример попроще. Девушка, приехавшая из российской глубинки, разведенная с 2 детьми на руках, кое-как выживавшая с ними на съемной квартирке в спальном районе, будучи младшим менеджером на мебельной фабрике, при полном отсутствии уже в течение нескольких лет какой бы то ни было личной жизни, ставит себе смелую цель через 2 года купить 2-комнатную квартиру. После техники «Хорошо сформированный результат» она была абсолютно уверена, что эта квартира, можно сказать, уже у нее в кармане. Когда она через 2,5 года пришла продолжить обучение, квартира у нее уже была. Помимо приобретения квартиры в ее жизни, произошли еще многие другие изменения. Дети учились в гимназии, она стала хорошо зарабатывать и недавно вернулась из экзотического путешествия по Венесуэле, 3-го путешествия за эти 2,5 года, где была, конечно, не одна. Мы работали только с покупкой квартиры, поэтому все остальное как бы побочный эффект, за который фирма ответственности не несет. Естественно, мы уже давно сбились со счета, сколько девушек, ставивших в технике цель выйти замуж, успешно ее реализовали, сколько людей выучили, наконец, иностранный язык, а также сколько людей смогли найти хорошую работу или получить заказанное повышение в своей фирме. Мы привели некоторые примеры эффекта данной техники, поскольку без примеров ее смысл не вполне понятен. Теперь, надеемся, читателю стало немного понятнее, зачем она нужна. Хорошо сформированный результат – один из столпов нейролингвистического программирования. Пошаговка. Техника выполняется в паре клиент-терапевт. Со временем ее можно выполнять и с самим собой, шизофренически поделив себя на клиента и терапевта. Техника имеет 2 части. Первая часть – проверка соблюдения условий, при которых возможно выполнение 2-й части. Часть 1, или проверка 5 условий возможности достижения результата. 1. Результат должен быть сформулирован позитивно. Что это значит? Все очень просто. Нельзя формулировать цель в негативе, например, «не хочу болеть». Нужно формулировать в позитиве, например, «хочу кардинально улучшить состояние своего здоровья». 2. Результат должен быть применим непосредственно к клиенту, а не к его окружению. Иначе говоря, «не хочу, чтобы меня все уважали», а «хочу добиться того, чтобы стать уважаемым человеком в своем городе». Кстати, внутри данной цели будет, по-видимому, еще парочка подцелей, одна из которых, скорее всего, состоит в обретении клиентом уважения к самому себе. Более мелкие подцели становятся очевидными при помощи метамодельных вопросов. Например, что вам мешает добиться того, чтобы вас уважали в вашем городе? Или что вам нужно для того, чтобы заставить других себя уважать? 3. Должен быть хорошо выверен контекст результата. Например, клиентка заявляет «хочу гармонии в отношениях с мужчинами». Казалось бы, результат сформулирован позитивно и применим конкретно к ней. Но не совсем ясно, какие конкретно мужчины имеются в виду. В чем для девушки заключается гармония? о каких конкретно отношениях с мужчинами она говорит и так далее. После мягкого и ненавязчивого прояснения с клиенткой ее запроса при помощи избавления от путающих ее саму номинализаций и неконкретных имен существительных, возможно, выяснится, что пока ей просто не с кем устанавливать гармонию в отношениях, а нынешняя дисгармония в отношениях с противоположным полом состоит как раз в их отсутствии. В таком случае клиентка будет вынуждена переформулировать свой запрос и цель. Это уже не «хочу гармонии во взаимоотношениях с мужчинами», а «хочу встретить достойного молодого человека и суметь установить с ним отношения, которые будут в полной мере устраивать нас обоих». Как мы видим, вторая цель гораздо более реальна и достижима. Или еще один пример. Клиент говорит: «хочу быть уверенным в себе человеком». Результат, как мы видим, сформулирован позитивно и применим именно к данному клиенту. Но всегда ли хорошо быть уверенным в себе человеком? Правильно ли это состояние в тех случаях, когда речь идет о сферах, где клиент не вполне компетентен? В любом случае, нам стоит задать ему метамодельные вопросы, проясняющие, в каких конкретно контекстах наш клиент хотел бы ощущать себя уверенно и в какой степени. Четвертое. Поставленная цель должна быть экологична. Иначе говоря, клиент должен хорошо осознавать не только конечный результат, но и эффект от него. Так можно успешно достигнуть результата повернуть реки вспять, но не учесть при этом, каковы будут экологические последствия. Точно так же клиент, собравшийся совершить резкий карьерный взлет, должен экологично вписать его в контекст своего общения с собственной семьей, друзьями, заботы о здоровье и физической форме и так далее. Для этого обычно бывает очень хороша знакомая нам техника квадрат Декарта, при помощи которой человек рассматривает последствия ситуации со всех сторон. Пятое. Результат должен мотивировать. А чтобы он реально нас мотивировал, от меня сегодняшнего ко мне достигшему результата должна быть проложена чувственная дорожка, чисто умозрительная постановка цели в виде бизнес-плана редко способна по-настоящему зажигать. Точно так же недостаточно только визуальной картинки, хотя она одна уже лучше, чем ничего, поэтому так популярны техники позитивной визуализации. Но по-настоящему результат нас вдохновляет и, естественно, подталкивает к конкретным действиям только в том случае, если он прожит клиентом по всем трем модальностям – визуальной, аудиальной и кинестетической. Итак, мы оговорили условия, соблюдение которых необходимо проверить, прежде чем перейти к, собственно, технике. Выполнение пятого условия можно перенести во вторую часть техники. Часть вторая. Или выстраивание чувственной дорожки к результату. Первое. Задаем временную рамку. Для этого спрашиваем клиента: если все складывается самым лучшим образом, сколько времени тебе потребуется на достижение твоей цели? Клиент называет конкретную цифру. Понятно, для того, чтобы успешно выступить на конкретном мероприятии, которое состоится через неделю, одна цель, или выучить английский язык, другая цель, понадобятся временные периоды, различные по длительности. Второе. Переносим клиента в момент, когда цель им уже достигнута, и помогаем ему прожить этот триумфальный момент по всем трем модальностям. Говорим клиенту: давай представим себе, что произошло чудо, и ты уже сейчас находишься в том времени, когда твоя цель в полной мере достигнута. Каким образом ты понимаешь, что это именно тот самый момент, когда ты полностью осуществил свою цель? Где ты при этом находишься? Как одет? Что видишь вокруг себя? Опиши подробно. Можем собрать информацию о субмодальном видении опыта. Как звучит твой голос? В каком месте тела он зарождается? Какие звуки ты слышишь вокруг? Как ощущает себя твое тело? Где располагается это ощущение? Какие чувства тебя переполняют? И как ты их ощущаешь на телесном уровне? Терапевт должен находиться с клиентом в полном рапорте и следить за тем, чтобы погружение в чувственный опыт было подлинным, а не умозрительным. Сам пережитый опыт, а не разговор об опыте. Третье. Поэтапно проживаем по всем трем модальностям три основных этапа пути к желаемому результату, но в обратном порядке. Из будущего результата к настоящему моменту с учетом индивидуальных временных рамок. Для этого мы, например, говорим клиенту, каким образом ты понимаешь, что успешно и уверенно продвигаешься к результату за месяц до его осуществления. Проживание по трем модальностям этого момента как результата. Каким образом ты понимаешь, что успешно идешь к результату за полгода до его реализации? Проживание по трем модальностям. Каким образом ты сможешь узнать, что успешно движешься к своей цели уже в настоящий период времени? Таким способом мы вводим и настоящий момент в значимые этапы продвижения к цели. Очень важно подробнейшим образом вытащить из клиента начальные шаги. После проживания всех этапов, более близких к желанному результату, это будет несложно. Четвертое. Еще раз проживаем более коротко все этапы результата. Но идем не в обратном порядке, из будущего времени в прошлое, как мы это делали в предыдущих шагах техники, а традиционно, от настоящего момента в будущий результат. Еще раз возвращаемся в настоящий момент из будущего результата по заданным этапам, но уже не так подробно, а только чувственно, визуально, аудиально и кинестетически обозначая этапы. Пятое. Накачка ресурсами. Спрашиваем клиента, какие качества ему могут пригодиться, чтобы достигнуть поставленной цели максимально легко, естественно и приятно для себя. Далее ставим ему ресурсный якорь на нужные качества или заводим его в круг силы. Предлагаем клиенту, наполненному ресурсами, еще раз пройтись туда-сюда по маршруту. Настоящий момент – результат, то есть от настоящего момента к результату. Шестое. Окончание. Просим бессознательное зафиксировать в себе данный маршрут с его этапами и состояниями. Затем благодарим бессознательное за талантливую работу и забираем в себя все виртуальные образы и звуки, которые мы активизировали для осуществления техники. Экологичность. Терапевт должен не только находиться в невербальном рапорте с клиентом, но и полностью вникать в его контекст, а не просто плавать в трансе рядом с ним. Если клиент не будет чувствовать полной включенности и внимания партнера, процесс не получится из-за отсутствия бессознательного доверия со стороны клиента. Терапевт может мягко задавать ему наводящие вопросы, чтобы немного скорректировать процесс, особенно если становится очевидным, что клиент не очень реалистичен в своих целях. Например, желая создать свою фирму, он не знает, что такое налоговая инспекция. Но терапевт ни в коем случае не может критиковать и высказывать нересурсных, реалистических, в кавычках, замечаний, чтобы не обломать клиента в его метафоре достижения некого душевного состояния, которое он почему-то связывает для себя на данном жизненном этапе с заказанным результатом. Для его психики лучше, чтобы получилась ресурсная сказка, чем нересурсная правда. поскольку человек, находящийся в трансе, крайне эмоционально уязвим. Но как же быть с реальным достижением результата, если в итоге все же получилась ресурсная сказка? В таком случае терапевт по окончании процесса должен тактично и в рапорте сказать клиенту приблизительно следующее. Теперь твое бессознательное хорошо знает эмоциональный путь для достижения состояния души, к которому ты стремишься. Но для достижения реально и материально заявленной цели, возможно, тебе стоит подробнее изучить некоторые вопросы или проконсультироваться с таким-то и таким-то профессионалами, а потом уже с этими новыми знаниями пойти к твоему результату еще раз. Терапевт следит за тем, чтобы клиент находился в контексте результата. Опишу типичную ошибку терапевта. После хорошего проживания результата клиентам терапевт говорит: «А теперь представь себя за неделю до достижения результата. Где ты? Что ты видишь?» Клиент отвечает: «Иду по улице домой». Терапевт: «И как ты одет?» Клиент: «В тренировочный костюм». Терапевт: «И какие ощущения ты испытываешь?» Клиент: «Что-то прохладно». В приведенном случае наводящие вопросы можно задавать бесконечно. К достижению результата они не будут иметь никакого отношения. В чем здесь ошибка терапевта? Он упустил контекст. Автор предлагает внимательно изучить построение фраз терапевта, если нужно для начала выучить их наизусть. Контекст поддерживается при помощи следующей фразы. «Каким образом ты понимаешь, что успешно идешь к своему результату в данный момент времени?» Далее проведение клиента по репрезентативным системам, чтобы уточнить, как он кодирует в своем чувственном опыте данный этап продвижения к результату. Клиенту предлагается выбирать только те цели, достигнуть которых он действительно хочет. Не нужно ставить перед собой цель заработать большие деньги, если это идет от чисто логического умозаключения, что надо бы улучшить материальное положение семьи, или если пожелание, чтобы клиент заработал много денег, исходит именно от его семьи. Такой запрос заранее обречен на провал, потому что бессознательно будет талантливо и честно работать на нас в данной технике только в том случае, если цель по-настоящему желанна. Прежде чем работать с клиентом или с собой в технике «хорошо сформированный результат», убедитесь, что клиент считает себя достойным этого результата. Если клиент не считает себя достойным его достижения, то, скорее всего, стоит перед этим как следует проработать предрезультат. «Хочу почувствовать себя достойным данного результата». Часто бывает, что после такой работы с предрезультатом техники «хорошо сформированный результат» уже не требуется. Он осуществляется сам собой. Дополнительные техники для тех, кто еще не совсем понял, чего он хочет. Техника «три хочу». Смысл техники. Техника предлагается специально тому, кому сложно понять, чего он действительно хочет в этой жизни или на определенном ее этапе. А иногда бывает, что человек заявляет, что вроде бы ничего особо и не хочет. В первом случае «три хочу» помогает определить свои истинные желания и расставить среди них приоритеты, а во втором случае — то же самое, но есть одно условие. Человек должен очень хотеть чего-либо захотеть. Пошаговка. Техника выполняется в одиночку, и разным людям требуется разное количество времени для ее реализации. Кому-то 3 дня, кому-то неделя, а кому-то может понадобиться и месяц. Первое. Потребуется ручка, блокнот или тетрадь, который человек должен постоянно носить с собой какое-то время и постоянно записывать в него свои желания. Есть только один запрет. Нельзя путать свои «хочу» и свои «должен». То есть человек должен вносить в список своих желаний только то, чего ему действительно хочется. Для кого-то отличить «хочу» от «нужно» вообще не представляет проблемы. Для другого, напротив, неимоверно сложно понять, чего хочет для себя он сам, А чего желает для него, например, его мама или его тренер по самбо? Если человек чувствует себя ближе ко второму типу, то ему рекомендуют с начала месяца сходить записывать свои сиюминутные желания, если он уверен, что они действительно принадлежат ему. Например, желание «хочу пирожок с повидлом» можно считать своим желанием только в том случае, если сам человек вдруг страстно возжелал этот пирожок, а не идет в пирожковую за компанию с сокурсниками. Таким образом, у него вырабатывается некий внутренний камертон, который позволит различать свои желания и свое долженствование. Возможно, кто-то решит, что ему для выполнения данного упражнения требуется 15 минут. Мы настоятельно рекомендуем не горячиться и все же походить с блокнотиком, в котором такой сверхскоростной клиент сходу записал штук 40 желаний хотя бы 3 дня. За это время может так и не появиться ничего нового, но может возникнуть одно, 3 или 5 желаний, о наличии которых человек на момент составления списка желаний даже не помышлял. И еще одно важное правило — никакой цензуры. Список никто не увидит. Не стоит анализировать свои желания с точки зрения их реальности, приличности, полезности и перспективности. Главный критерий — искренность. Второе. Как только набралось не меньше 30 желаний, можно и намного больше, предлагается еще раз внимательно их посмотреть и поделить на 3 группы следующим образом. Группа С. Желания, без которых я, в принципе, могу и обойтись. Группа А. Самые важные для меня желания. И группа Б. Нечто среднее между группой С и А. Если у вас получилось больше 5 желаний в группе А, то в ней нужно выделить еще 3 подгруппы по принципу, описанному в пункте 2. Полученных желаний должно быть от 2 до 5. Когда у человека только одно желание, это заставляет думать о зацикленности, когда 2 похожи на дилемму. А вот 3 основные цели — это равновесие. Но все же, когда их больше 5, получается слишком сильный разброс. Техника 3 «хочу» помогает проявить свои желания и, хорошо подумав, выбрать среди них основные, чтобы затем на их основе сформировать подлинные, а не фальшивые цели. Следующая техника, которую мы предлагаем, предназначена для тех, кто не хочет ограничивать себя определенными рамками и вообще не очень любит думать и отказываться от одного во имя другого. Техника называется «магический коллаж». Она тоже выполняется наедине с самим собой, и на нее потребуется от недели до полугода. Техника «магический коллаж». Смысл техники. Техника позволяет осознанно запрограммировать свое бессознательное на интуитивную реализацию поставленных целей. Это творческая радостная работа, которая уже в самом ее процессе доставляет массу детских положительных эмоций. Она пробуждает и активирует часть нашей личности, которая обожает яркие картинки и умеет мечтать. В самом начале скептики пугаются ее кажущейся простоты и несерьезности, но это только видимость. Пошаговка. Первый шаг. В течение неопределенного периода времени, от недели до полугода, человек просматривает красивые яркие журналы и ищет там картинки, о которых он может сказать: «Ух ты, я этого хочу». Ограничений нет. Критерий 1. Должно очень хотеться. Это могут быть какие-то неимоверно красивые виды экзотической природы, это может быть роскошный интерьер, это может быть великолепная машина, пачка денег, модная одежда, особняк на берегу моря, мощный компьютер и так далее. Иногда вдруг человек осознает, что его вдохновляет какой-либо заголовок, как, например, «Сдвигая грани привычного», «Карьер» или «Ты создан для счастья». Берите их, не стесняйтесь, они тоже пригодятся. Как вы уже, наверное, догадались, все срезонировавшее с вашим сердцем и вдохновляющие заголовки нужно аккуратно вырезать ножницами и складывать в жесткий конверт. Время от времени рекомендуется просматривать уже набранные картинки, класть на место и продолжать отбирать из журналов новые. При всей кажущейся детскости такого занятия отнеситесь к нему с полной серьезностью и ответственностью. Вы в буквальном смысле этого слова проявляете свою будущую жизнь. Каков механизм проявления, объясним позже. Второй шаг. Когда вы почувствуете, что картинок достаточно, приступаем к практической части. Нужна небольшая фотография составителя коллажа, но не из тех, какую не жалко, а такая, про которую можно с удовольствием сказать: «Вот это я». Нужен также большой кусок ватмана в виде круга. Объясняем удобную технологию получения круга из ватмана. Возьмите тазик для стирки, обведите и вырежьте. В середине круга предполагается фотография составителя коллажа, а вокруг картинки того, что вы хотите иметь в своей жизни. Расположение по вашему желанию. Критерий 1. Коллаж должен вам безумно нравиться, он должен притягивать вас, как магнит, и радовать. Третий шаг. Прежде чем вы наклеите в середину вашу фотографию, внемлите еще одному совету от поднаторевших в коллажах практиков. У вас после наклеивания картинок неизбежно останутся между ними белые места, которые смотрятся не очень красиво, как прорехи. Обычно мы рекомендуем наклеить на белый круг то, что художники называют подмалевок, а именно тот красивый фон, на котором будут располагаться фотографии и картинки. Для этого обычно берутся большие использованные календари с фотографиями моря, неба, травы. В общем, что-то такое красивое и нейтральное одновременно. Как только завершите с фоном, приступайте к, собственно, коллажу. Шаг четвертый. Это еще не все. Коллаж нужно повесить на стенку и смотреть на него дважды в день по 10 минут и представлять себе, что это все у меня уже есть. Чувствуете родство с хорошо сформированным результатом? Экологичность. Магический коллаж за 25 лет тренерской работы автора на 100% оправдал свое название. Люди, честно его для себя сделавшие, поначалу воспринимали его как красивую увлекательную игру. Но когда вдруг в их жизни неожиданно, как по волшебству, начали проявляться ожившие картинки из их коллажа, они были просто шокированы. Так один молодой человек, актер театра, профессия, как известно, отнюдь не обещающая избытка денег, наклеил себе в коллаж машину и получил ее через 3 недели. Каким образом? Его сестра, будучи замужем за очень обеспеченным человеком, получила от супруга в подарок новый японский джип и отдала брату свою девятку, на которой до этого момента делала свои первые шаги в области автовождения. Можно все объяснить случайным совпадением, но только оно почему-то начинает происходить после того, как человек уделит время и труд для проявления перед собой своих же собственных осознанных желаний. После этого постепенно начинают приходить компьютеры, квартиры, интересные путешествия, заказанная, в кавычках, одежда и так далее. Скажу больше. К автору как-то зашел один приятель и увидел на ее стене ее магический коллаж 8-летней давности. Он посмотрел на фото красивого мальчика-блондина лет 5, вырезанное когда-то составительницей коллажа из какого-то журнала для родителей, и сказал: «Как же твой сын все-таки фотогеничен?» Приятель был поражен, когда узнал, что на момент создания коллажа до рождения того мальчика, о котором он говорил и которого хорошо знал, было еще 3 года. Одна чеченская девушка по имени Лейла, красавица и умница, работавшая во французской медицинской миссии переводчицей, не могла и не хотела выходить замуж, потому что была уже изрядно «отравлена» в кавычках французами, а точнее их стилем поведения по отношению к прекрасному полу. Ведь в французской культуре всегда пропускают женщин вперед, вовремя подвигают им стул, подают руку, помогая выйти из машины. Представительницы слабого пола имеют право сидеть за ужином с мужчинами за одним столом, и последние даже подливают им вино и чай. Ждать такого отношения к женщине со стороны чеченского мужчины никак не приходится. Но замуж чеченская девушка имеет право выходить только за соплеменника. Отложить брак с чеченским мужем на потом, а в настоящий момент позволить себе романтическое приключение – тоже невозможный вариант, поскольку репутация чеченской девушки на выданье должна быть безупречной, иначе замуж ее не возьмет ни один, даже самый что ни на есть, безлошадный соплеменник. Ситуация, казалось бы, безвыходная. Лейла сама не знала, какой муж ей был нужен, однако 30-летний возраст начинал подпирать, не оставляя много времени на раздумья. Но неожиданно Лейла выходит замуж за Ахмеда, чеченца, и по большой любви. Как же это получилось? Он врач и правая рука министра здравоохранения. Французские врачи по окончании войны оставляют миссию в Чечне, решив полностью доверить ее чеченцам, и делают главными координаторами Лейлу и того самого чеченского врача Ахмеда. По делам миссии им периодически приходится вдвоем летать в Париж, и там чеченский молодой мужчина попадает в яркую эмоциональную среду, от которой он в восхищении, но где вести себя по-чеченски по отношению к женщине совсем не принято. Тем более Лейла для французских коллег не просто чеченская девушка, а друг, соратник, с которой они проработали бок о бок всю войну. Таким образом, у Лейлы и Ахмеда изначально начинают складываться не традиционные чеченские отношения, а какие-то гораздо более европеизированные. Тут же в Париже начинается любовь, они женятся, живут долго и счастливо, рожают сына и продолжают работать вместе в Чечне с полным уважением друг к другу. В Париж они по-прежнему периодически летают. Иногда в Чечне во время нанесения родственных визитов им приходится играть роль добропорядочной чеченской семьи, и Лейла на какое-то время даже надевает косынку на голову. Но вежливо помахав на прощание ручкой из машины, она облегченно ее срывает за ближайшим поворотом. Когда Лейла поведала автору свою историю, то на вопрос о том, как же у нее все так удачно сложилось и было ли ею что-то целенаправленно для этого предпринято, она ответила: «Помог твой магический коллаж». И она его показала. Никакого потенциального жениха в полный рост на нем не было. Просто в центре Лейла наклеила обычную свадебную открытку с 2 обручальными кольцами. Таких трогательных историй можно рассказывать бесконечно много. Главное — не подходить к магическому коллажу формально, от ума. Если он не сделан от сердца, он не работает. Автор коллажа сам прекрасно понимает, когда он лукавит сам собой и идет через рассудок, а когда творит честно и от сердца. Не у всех хватает терпения на калаш, не у всех хватает энтузиазма и запала. Чудеса начинают происходить, если этих качеств хватило на создание своего желаемого мира хотя бы перед глазами на стене. Уже прекрасное начало. Теперь, как обещали, коротко расскажем о механизме, по которому работает эта техника. Ученые много и горячо спорят между собой по поводу того, материальна ли мысль, но ни у кого из них не вызывает сомнения тот факт, что именно мысль формирует жизнь. Мысль или способ мышления. Именно мысль программирует человека на конкретные действия. Чем четче мысль, тем четче действие. Чем яснее человек видит свою цель, тем точнее его попадание. Чем более ясную и завершенную форму имеет мысль, тем более четко она воплощается в жизнь. Когда у человека мысли постоянно одни и те же, то и его жизни не с чего меняться. Когда мы начинаем целенаправленно вводить в свое мышление новые яркие вдохновляющие образы, то мы начинаем не только осознанно, но и бессознательно к ним стремиться и формировать свою жизнь для их достижения. Там, где в игру вступило творческое бессознательное, начинают активно подключаться и другие механизмы, например, интуиция. А интуиция, как говорится, мать информации. Путями, которые человек никогда не мог спрогнозировать или просчитать заранее, творческое бессознательное ведет его к реализации его ярких, вдохновляющих желаний. И в какой-то момент человек вдруг замечает, что абсолютно все, что было у него в коллаже, у него уже есть. Что ж, значит, пришло время для следующего коллажа. Кстати, каждый следующий коллаж требует гораздо больше времени и усилий для его создания. Однажды к автору пришла одна очень успешная 30-летняя красавица, на тот момент первый секретарь французского посольства в Москве. Она сказала, что переживает некий внутренний кризис. Мари вдруг поняла, все, что у нее сейчас есть, это полностью реализованные ее же собственные мечты 17-летнего возраста. Действительно, она, как ей когда-то и мечталось, была полностью независима от родителей, сделала блестящую для ее возраста карьеру, имела великолепно обставленную трехкомнатную квартиру с прислугой прямо на Кутузовском проспекте, посещала самый дорогой и престижный спортивный клуб, позволяла себе любые экзотические путешествия, была королевой вечеринок среди умных и успешных людей. Мари понимала, что некий жизненный этап полностью реализован, но не могла понять, о чем ей мечтать дальше. Иными словами, какую картинку постоянно держать перед внутренним взором. Как вы уже догадались, техника «магический коллаж» снята учеными с таких же успешных людей, как Мари. У некоторых особо одаренных личностей имеется врожденная способность видеть свои подлинные цели в ярких красках и постоянно держать их перед внутренним взором. Это касается любой области жизни. Олимпийские чемпионы на вопрос о том, в какой момент они точно поняли, что побьют очередной мировой рекорд, все как один неизменно отвечали. Я четко представил себе, как я это делаю. Люди, чудесным образом исцелившиеся от официально неизлечимых болезней, рассказывали, что они четко представляли себе, как в их организме происходят процессы, уверенно побеждающие болезнь-убийцу. Точно так же некоторые пациенты отлично восстанавливались после сложнейших травм и переломов, если, будучи прикованы к больничной койке, постоянно представляли себе, как они великолепно управляют в будущем своим здоровым, послушным телом. Заметьте, не мучительно вспоминали, как все чудесно было раньше, а именно представляли себя здоровыми и легко передвигающимися в обозримом будущем. Так вот, магический коллаж — это смоделированный талант ярко видеть перед собой свои желанные цели и постоянно иметь с ними эмоциональную связь. Кстати, Мари, по рекомендации автора, сделала для себя новый коллаж из своих целей, но уже не в голове, а на ватмане. Это реально помогло ей, постепенно собирая вдохновляющие картинки, проявить свои нынешние желания и начать их реализовывать. Вскоре она влюбилась и вышла замуж за молодого и такого же перспективного, как и она сама, дипломата, увлекающегося регби, и уехала с ним в Швейцарию работать и готовиться к появлению на свет нового члена семьи. Коллаж можно делать в любом возрасте, но нельзя делать семейный коллаж или коллаж на двоих. У каждого он должен быть свой, личный. Весьма полезен терапевтичен коллаж для подростков. Помимо его магической способности притягивать в жизнь то, что в нем было заложено, он несет в себе к тому же и обучающую функцию. Человек учится расставлять приоритеты в своих желаниях, ведь количество мест в круге ограничено, а также видеть их. Осознавать то, чего ты хочешь, тоже немаловажное качество, особенно для подростка. Как мы знаем, это достаточно опасный возраст из-за особой подверженности различным нехорошим влияниям среды, а также из-за некоторой импульсивности в поступках без прогнозирования последствий. Магический коллаж в таком случае — нечто вроде своеобразной психологической страховки. Нам неизвестно ни одного подростка, который в свой коллаж поместил бы, например, шприц. А такие пагубные наклонности возникают на 99% именно у тех молодых людей, которые не знают, к чему стремиться. Родители, дети которых сотворили свои коллажи, обычно бывают очень рады, что могут хоть каким-то образом получать информацию об истинных желаниях своих чад, к тому же им становится более или менее понятно, что именно дарить сыну или дочери в день рождения. Кстати, стоит отдельно сказать несколько слов по поводу доступности конфиденциальной информации в коллаже. Иногда с этим возникает проблема. В коллаже может содержаться сугубо личная информация, которую многие не хотели бы открывать всему свету, а особенно членам своей семьи. Из нашего опыта здесь может быть несколько вариантов. В первом из них, на наш взгляд, самым удачным, коллажи делает вся семья, но каждый только для себя. И тогда все раскрываются друг перед другом в равной мере. В этом случае содержание коллажей может даже обсуждаться. Второй вариант. Сделанный вне дома коллаж вешается на стенку над кроватью, а на любые вопросы можно отвечать. Это у нас было такое задание. В этом случае давать окружающим более подробную информацию не рекомендуется, чтобы избежать возможных не совсем тактичных замечаний и реплик. Еще один возможный ответ родным и знакомым. Это подарок. От кого? Сразу от многих. И такой ответ, заметьте, не является ложью. Коллаж действительно является подарком, прежде всего самому себе, да еще каким. Кроме того, можно воспринимать его так же, как и подарок от психологов, ведущих тренинг, или от автора этой книги. Мы с удовольствием объявляем, что дарим его всем желающим. И, наконец, последний, третий вариант работы с коллажем. На наш взгляд, он наименее удачный, но, тем не менее, все равно работающий. Нужно сделать коллаж, положить его в укромное местечко, например, под матрас, и смотреть на него, как было сказано, дважды в день по 10 минут. Хотя этот вариант, как мы сказали, не самый лучший, именно он помог Лейле обрести мужа своей мечты, вписанного именно в ту жизнь, о которой она мечтала.